Забелин выскочил вслед за ним и, не раздумывая, прыгнул через ступеньки на плечи Ложкину. Тот больше не имел сил сопротивляться. Забелин за руки втащил его обратно в квартиру. В это время Сергей уже успел связать своего противника и помочь Воронцову. Потом он подбежал к Гаранину, который все еще не приходил в сознание, а Воронцов бросился в комнату Купцевича. Первое, что он там увидел, была туша Купцевича, поваленного навзничь около опрокинутого стола. Руки и ноги его были крепко связаны. На полу в луже крови лежала мертвая флейта. Над ней стоял Твердохлебов с окаменевшим от горя лицом. Здесь тоже произошла схватка. Купцевич, оказывается, освободил руку. Воронцов вздохнул, обнял Твердохлебова за плечи и, бросив мрачный взгляд на искаженное страхом багровое лицо Купцевича, подбежал к сундуку. С невероятной для него силой он отшвырнул в сторону тяжелый сундук, затем открыл люк и впустил в комнату остальных сотрудников. Вскоре все было кончено. На одной из машин был отправлен в госпиталь Костя Гаранин, на другой перевезли в МУР преступников. Незаметно для всех, да и для него самого, все приказания теперь отдавал Сергей. Их выполняли беспрекословно. В коридоре его остановил Воронцов и взволнованно сказал, впервые, кажется, забыв свой иронический тон: «Сережка, ты же мне чучело жизнь спас, вот тебе моя рука». «Да ну тебя», — смущенно ответил Сергей, — «скажешь тоже». К вечеру Сергей уничтожил все следы разыгравшихся в квартире событий. Полина Григорьевна помочь ему не могла, она лежала на диване, нервно всхлипывая и держась рукой за сердце. Сергей уже дважды давал ей лекарства, и в комнате теперь стоял резкий запах валериановых капель. Только к самому приходу Кати Полина Григорьевна наконец встала и, пугливо озираясь, направилась в кухню. Когда вернулась с работы Антонина, ей коротко сообщили, что приходили из милиции и мужа ее арестовали. То же самое сказали и Кате. Весь вечер Сергей не находил себе места, жив ли Костя, как себя чувствует. Катя сначала с удивлением, потом с тревогой следила за ним, не решаясь ни о чем спрашивать, но, наконец, не выдержала. Улучив момент, когда Полина Григорьевна вышла из комнаты, Катя подошла к Сергею. «Слушай, что случилось? Только скажи честно, или вообще не говори». Сергей посмотрел на ее встревоженное лицо. «Она же любит его!» Пронеслось вдруг у него в голове, и Сергей решился. Он взял девушку за руку и, стараясь говорить как можно спокойнее, ответил: «Видишь ли, Катя, дело в том, что Костя в тяжелом состоянии отправлен сегодня в госпиталь. Если хочешь...» «Что?» — во взгляде девушки отразилось отчаяние. «Костя? Не может быть! Постой, постой!» Она судорожно сжала его руку и вдруг решительно сказала: «Я поеду к нему. Где он лежит? Скажи сейчас же». «Поздно, Катя». «Как поздно?» Оцепенев, она расширенными глазами смотрела на Сергея. «Как так поздно?» «Ты меня не поняла, просто уже 10-й час. Куда ты поедешь? Вот завтра?» «Нет-нет, сейчас, только сейчас». Катя начала лихорадочно одеваться, всхлипывая и поминутно смахивая со щек слезы. Сергей не стал ее отговаривать. В этот момент в комнату вошла Полина Григорьевна. Катя уже застегивала пальто. «Катенька, ты куда это собралась на ночь глядя? Да что это с тобой? Что ты плачешь?» «Я... У меня друг один заболел», — бормотала Катя. «Я к нему еду в больницу». «Да поздно уже, детка». «О, Господи, ну перестань плакать. Не умрет, поди, твой друг. Завтра навестишь». «Что вы говорите, Полина Григорьевна? Как можно ждать до завтра?» «Пусть едет», — поддержал ее Сергей. «Друг ее очень тяжело болен». «Да темень-то какая! И одна же!» — слабо возражала Полина Григорьевна, помогая Кате разыскивать варежки. В это время Сергей написал на клочке бумаги адрес госпиталя. Потом подумал, что у Кати, наверное, мало денег, и ей надо обязательно взять такси, чтобы быстрее. Его самого уже охватило нетерпение. Он побежал к себе в комнату, достал из чемодана деньги и вместе с адресом отдал Кате. «А деньги зачем? У меня есть». «Бери, на такси поезжай. И вот еще что», — он понизил голос. «Позвони мне оттуда. Только одно слово скажешь. Хорошо?» «Ладно, ладно. Ну, я побежала». «Ох, Сережа, спасибо тебе». Вдруг вырвалась у Кати, и она опрометью бросилась к двери.